Комитет решил, что в конечном счете это хорошо. Его членам нравится, что на планету перестали поступать приказы. Партия фритрейдеров надеется на независимость и свободную торговлю. А тем временем ремонтные работы ведутся в первую очередь в лабораториях, а остальное разваливается. Но никто, ни один член комитета не хочет возвращения контроля извне. Кто руководит? Комитет, главы секций, Корсон, Аренс, Элси, Власта. Корсон, Аренс, да. А кто такой Элси? Он из Эдхолма. А Вацвилл? Призванный улетел. И Прас тоже. И Барнтл. Вся молодежь. И кое-кто из самых умных. Корфу? Он покончил с собой. Что? Угарт явно удивился. Я получил письмо. Потом покачал головой. Оно долго шло. Отсюда. А почему? Официальное заключение нервного истощения. А что на самом деле? Говорят, он открыл нечто смертоносное. Его заставляли продолжать исследования. Он не хотел. На него надавили, и он побоялся, что не выдержит. Вот и позаботился, чтобы выдержать. Эта версия устраивает комитет. Один из доводов против инопланетного контроля. Говорят, что они никогда больше не вложат оружие в чужие руки. У них и не будет такой возможности. Нет подходящих рук, сухо заметил Лугард. И мечты о торговле им лучше тоже оставить. Распад конфедерации уже рядом, парень. Каждая планета старается извлечь максимум из своих ресурсов. И радуется, если на них никто другой не претендует. Но ведь война кончилась. Лугард покачал головой. Формально да. Но она разорвала конфедерацию на клочки. Закон и порядок. В наше время они не придут оттуда. Он указал худой рукой на небо над нами. Ни для нас, ни для следующих поколений. Удачливые планеты, богатые природными ресурсами, еще одно-два поколения будут удерживаться в рамках цивилизации. Другие быстро покатятся вниз. К тому же появятся волки. Волки? Старое название агрессоров. Кажется, так называли хищников, охотившихся стаями. Их свирепость еще живет в нашей генетической памяти. Да, будут и волчьи стаи. С четырех звезд? Нет, они пострадали не меньше нас. Целые планеты сожжены. Поэтому остатки разбитых флотов и многие корабли не могут вернуться в родной порт. Они превращаются в разбойников, продолжают вести жизнь, как и в последние годы, только сменив название. Не отряды регулярной армии, а пираты. Богатые планеты первыми подвергнутся нападениям. А такие места, где они смогут обосновать базы? Я догадался, зачем он вернулся. За вами прибудет гарнизон, чтобы защищать Бельтан? Я хотел бы этого, Вир, хотел бы. Его искренность и хриплый голос тронули меня. Нет, я получил государственную собственность в качестве пенсии и к облегчению казначея. У меня права на крепость Бат со всем содержимым. Вот и все. А почему я вернулся? Что же, здесь я родился, и хочу, чтобы кости мои покоились в почве Бельтана. Теперь поверни на юг. Следы старой дороги почти исчезли. Последствия одного-двух размывов почти уничтожили быстрорастущие лианы. Мы находились в местности со следами старых лавовых потоков и растительностью, хорошо приспособившейся к пустыне. Была середина лета, период цветения почти закончился, но тут и там все еще виднелся поздний цветок, маленький яркий флажок. На лианах висели зреющие желтые плоды. Птицы лакомились ими и дважды взлетали, испугавшись приближающегося хоппера. Мы покрутились над обрывом и увидели перед собой Бат. Нельзя было найти лучшее место для крепости. Часть горы удалена, на ее месте сторожевой пост. Он был организован сразу же после первой посадки, когда были опасения относительно туземной фауны, и должен был служить защитой на пути в дикую лавовую местность. Хотя вскоре стало ясно, что необходимости в такой защите нет. Крепость служила штаб-квартирой патруля, пока он располагался на планете. Я посадил хоппер на площадку у главного входа. Двери оказались засыпанными песком, и выглядели так, будто их заварили. Лугард неуклюже выбрался из машины. Он потянулся за сумкой, но я уже выгрузил ее. Судя по сумке, он путешествовал налегке. Если там нет никаких припасов, что ж, может, он передумает и захочет, пусть даже временно, погостить в нашей секции. Он не запретил мне следовать за собой.